что он может ущипнуть себя, встряхнуться, но сон наяву не исчезнет. И даже если проверить его на детекторе лжи, то и тот покажет, что человек ничего не придумал. Индусы такие видения наяву считают высшей ступенью медитации, состоянием самадхи. Было бы интересно собрать несколько человек, видевших пришельцев, и провести с ними сеансы медитации. Я уверен, что все они очень легко входят в это особое состояние. И тогда наверняка к тем описаниям, которые уже были ими даны, добавится множество самых разных деталей и подробностей, ими забытых. Я давно мечтаю о таком эксперименте и думаю, что мог бы послужить доказательством того, что встречи с инопланетянами гораздо чаще происходят в нашем воспаленном воображении, чем в реальности. Все сказанное вовсе не означает, что я совершенный скептик. Нет, я тоже верю в жизнь за пределами Земли, но только думаю, что с ее посланцами земляне встречаются гораздо реже, чем им этого бы хотелось.